Тогда поживите у нас неделю, месяц, год. Не могу. Но дети могли бы, по крайней мере, Пам и Мэтт. А Марк может вместе с тобой прилететь на уикенд. Это мысль. Он улыбнулся ей, думая в тот момент только о ней. «Я так люблю тебя, Мел. Я тоже люблю тебя». Они снова оказались в объятиях друг друга и предавались любви до самого рассвета. Утром они выглядели подавленными. Настало время возвращаться домой, к повседневной жизни, к ожиданию его звонков. Услышав про возможную встречу в день труда, дети повеселели. «Хорошо. Ты победила. Мы приедем». «Ура!» Их радостный возглас эхом отозвался в горах. Во время полета из Аспена в Денвер дети оживленно болтали, а Питер и Мел, притихшие, в последний раз сидели одни. В Денвере все расплакались, а Питер посмотрел в глаза Мел и прошептал: «Я люблю тебя, Мел, никогда не забывай об этом. Помни, я тоже люблю тебя». Ничего не замечают, но Вал и Марк с пониманием улыбнулись, а Пам отвернулась. Джессика держала ее за руку, и это немного успокаивало Пам. А малыш Мэтт на прощании крепко поцеловал Мел. «Я люблю тебя, Мел. Я тоже люблю тебя». Она оторвала от него взгляд и расцеловала остальных детей. «Хорошенько заботься об отце», — сказала она Пам, глядя ей прямо в глаза. Ей хотелось добавить: «Вместо меня». «Обязательно». В голосе Пам появилась неожиданная мягкость. Наконец прощание закончилось, и обе семьи разошлись в разные стороны, в подавленном состоянии. Мэтью плакал в открытую, когда отец вел его к самолету, вылетавшему в Лос-Анджелес. «Я хочу, чтобы они поехали с нами». «Ты скоро увидишься с ними». «Когда?» «Через несколько недель, Мэтт». Потом Питер посмотрел на Марка и заметил на лице сына мечтательное выражение. Питера интересовало, было ли что-нибудь между ним и Вал, но, судя по всему, они вряд ли перешли границы дозволенного. А в самолете, вылетевшем в Бостон одновременно с рейсом в Лос-Анджелес, Джессика и Вал почти не разговаривали, а Мэл смотрела в окно, но перед ее глазами стоял образ Питера. 3 недели до дня труда казались ей бесконечными. А что потом? Еще один нескончаемый год до Аспена. Они сами решились на этот безумный шаг, но Мел, как и Питер, летевший в этот момент в Лос-Анджелес, знала, что им слишком поздно поворачивать назад. Глава 22. После возвращения в Мартас-Виньерд из Аспена недели потянулись для них черепашьим шагом. Ничто не напоминало прежний отдых здесь в июле, когда они от всей души наслаждались морскими купаниями, пикниками, общением с друзьями. Вал все время смотрела в пространство невидящим взором, а Мел в основном висела на телефоне. Джессика потрунивала над ними обеими. «Боже, какие вы обе смешные!» Валерия изматывала себя каждый день, заглядывая в почтовый ящик в ожидании писем от Марка. А Мел, если отлучалась из дома, то всякий раз, возвращаясь, как бы невзначай спрашивала: «Никто не звонил?» И обе девочки смеялись при этом. Только Ракель воспринимала все происходящее как серьезную болезнь, свалившуюся на их дом. Ведь она их предупреждала, что через 6 месяцев они увидят сами. Она никогда не договаривала своих пророчеств, но они на всех производили гнетущее впечатление. «Ракель, расслабьтесь. На этот раз это серьезно, миссис Мел. Да, вы правы. Но серьезно и окончательно. Разные понятия. Грант тоже иногда звонил Мел. Он безумно влюбился в диктора 5-го канала. Кроме того, у него появилась очаровательная миниатюрная женщина-жокей с рыжими волосами из Уайт Плейнс. Не говоря уже о какой-то потрясающе сексуальной кубинке. Мел подшучивала над ним и советовала помнить о возрасте. Девочки не утерпели и обмолвились ему о Питере. «Ты не могла сама рассказать мне? Я-то думал, что мы друзья», — обиженно заявил он ей, позвонив в очередной раз. «Мы друзья, но мне требовалось время, чтобы во всем разобраться. Грант удивился. Неужели это так серьезно? Возможно. Но мы до сих пор не решили проблему расстояния. Расстояние?